уже не будет нужно делать упражнения? Возможно. Зависит от того, что скажут врачи. Придется подождать, а там посмотрим. И все равно были вещи, о которых она мне не говорила, и о которых мне приходилось догадываться самому или выпытывать у врачей и ее подружек. А иногда вычитывать в розово-фиолетовых брошюрках. Мама называла это «женские дела». Она все еще не могла носить бюстгальтер из-за шрама, который болел и не заживал. По-моему, это было неоправданно жестоко. И опять я подумал о том, что рак с необыкновенным садизмом заставил маму чувствовать себя наполовину женщиной, не такой, как раньше. Она без всяких жалоб принимала боль, унижение и ужас своего состояния с тем добродушием и юмором, которые были ей свойственны всю жизнь. Она встала, чтобы принести еще чаю, и улыбнулась мне за спиной Казуми, подняв брови и одобрительно кивнув. Я узнал этот взгляд. Я уже видел его, когда впервые привел в дом сначала Джину, а потом Сид. Этот взгляд означал «она прелесть». Казуми сидела с Пэтом на полу гостиной. Они познакомились друг с другом, когда она делала фотографии Пэта в саду дома Джины. А я был одновременно взволнован и обеспокоен тем, что мой сын так хорошо ее помнит. Он ведь может рассказать о Казуми Джине, а может случиться и того хуже. Он расскажет о ней Сид. Как мне тогда выпутываться? Казуми была добродушной и терпеливой. Она играла с ним в одну из его видеоигр, а он рассматривал ее с восхищенным любопытством. Я опасался, что мой сын понимает больше, чем мне хотелось бы. В свои неполные 8 лет он был уже умудрен жизненным опытом или, по крайней мере, опытом общения со мной. Неужели у нас с Пэтом будет то же самое? Скажем, лет через 30 или около того, когда я стану старым и больным, а мой сын будет уже совсем взрослым, он разведется и будет думать о том, как начать все сначала. И когда я буду бороться с болезнями за свою жизнь, мой сын будет приводить в дом молодых женщин, чтобы я одобрил его выбор, ведя себя так, как будто он никогда до этого не был влюблен. Казуми хорошо ладила с Пэтом. Они вместе смеялись, играли, и хотя я понимал, что не должен сравнивать ее с Сид, которой досталась неблагодарная роль мачехи, я не мог ничего с собой поделать. Так мне просто легче. Может, все было бы проще, если бы мы жили вместе? Нет, совершенно точно, все было бы по-другому. И пока Казуми и Пэт играли, я представлял себе, как сбегу вместе с ними в Париж, в графство Керри или еще куда-нибудь. Я смотрел на своего сына и Казуми и понимал, что начать все сначала еще совсем не поздно. И пока я размышлял о бесконечной доброте, отражавшейся в лице моей матери, я ощущал неодолимое желание взять с собой и ее тоже. Для того, чтобы она успела посмотреть те красивые места на нашей планете, которые не видела никогда в жизни. Пока еще не слишком поздно. Мне вдруг захотелось увести их всех вместе подальше отсюда. Вошла мама с чаем и печеньем. Я показал ей брошюры, которые принес с собой. Она осторожно взяла их в руки, как будто потом книжки нужно было отдавать настоящему владельцу. «Нашвилл, мам! Место, где зародилась традиция кантри. Послушай, мама, мы можем поехать все вместе, с Пэтом, в отпуск, с Казуми, если она будет свободна. Настоящий отдых для тебя. Слушай». Ежегодно Нашвилл, штат Теннесси, посещают 6 миллионов людей. Это родина музыки кантри.